пески пустыни. Just imagine for a moment you're in the desert. Просто представьте себя на минуту в пустыне. It's really, really hot. Очень-очень жарко. You're sweating. Вы потеете. You're dehydrating. Жидкость уходит из вас. Actually, you're slowly dying. Вы постепенно умираете. So obviously you're thirsty. Поэтому, безусловно, вам нужна вода. You're looking for water. Вы ищете ее. And then all of a sudden, и вдруг, неожиданно, on the horizon, на горизонте, you think you see an oasis. Вам кажется, что вы увидели оазис. So you make your way there as quickly as possible. И вы стараетесь добраться до него как можно быстрее. So that you can get some water. Для того, чтобы наконец напиться. When you arrive, и когда вы до него добираетесь, you realize it was a mirage. Вы понимаете, что это мираж. So what do you do? И что вы делаете? You drink the sand. Вы начинаете пить песок. Now here's the thing you have to realize. Вот что нужно понимать. You're not going to drink the sand because you're thirsty. Вы будете пить песок не потому, что вы так хотите пить. You're going to drink the sand because you've got nothing else to drink. Вы будете пить песок, потому что пить больше нечего. This is why we have so many mirages in our companies. Вот почему в наших компаниях возникает столько миражей. Too often, most managers have limited exposure. Слишком часто у большинства менеджеров очень узкий кругозор. Whether it be exposure to experience. Происходит ли это из-за недостатка опыта? Information. Может быть, недостатка информации? Wisdom. Мудрости. Or possibly counsel from someone who's already been where they are. Или, возможно, совета человека, который уже это пережил. And that's why they see the mirages. Именно поэтому они начинают видеть миражи. Let me give you a quick example. Позвольте привести пример. Just recently I met with one of my staff people. Недавно я встречался с одним из своих сотрудников. And they're new, they're in sales. Он совсем недавно начал работать в продажах. And we were having a discussion about doing presentations. И мы говорили с ним о том, как проводить презентации. My salesperson, мой продавец, asked me about booklets. Задал вопрос о буклетах. And PowerPoint presentations. О презентациях в PowerPoint. And all kinds of other common sales tools they needed to be successful. И о всех стандартных инструментах презентации, которые нужны для ее успеха. I asked them a simple question. И я в ответ задал простой вопрос. Have you met with the decision maker? А ты уже встречался с человеком, принимающим ключевое решение? The answer was no. Ответ пока нет. My next question was. Мой следующий вопрос. Why do you need all those other distractions? А зачем тогда отвлекаться на все вышеперечисленное? Before you meet with the decision maker. Лучше сначала назначить встречу с ключевым человеком. Understand what their situation is. Понять, в чем его ситуация. And understand what type of presentation you need to prepare for them. И понять, какую презентацию хотел бы увидеть именно он. Now the salesperson thought a moment. Мой продавец на секунду задумался and realized the wisdom in what I was saying. И понял мудрость слов, которые услышал. They had put the cart before the horse. Потому что он поставил телегу впереди коня. Plus, the salesperson, кроме того, продавец, was thinking that sales was about presentations. Считал, что суть продаж в презентации. And even though a presentation is important, и несмотря на то, что презентация это действительно важно, sales are based on relationships. В основе продаж лежат отношения. Now, had I given them a PowerPoint presentation, а если бы в этой ситуации я просто предложил ему образец презентации в PowerPoint, and lots of books and materials, и огромное количество буклетов, I guarantee you, я могу вам гарантировать, they would have met with the client, что он бы встретился с клиентом, immediately started talking about a solution, с порога начал говорить о решении, before they actually understood the problem, даже не поняв проблемы, к которой предлагали решение. Now, this particular salesperson is very intelligent. Данный конкретный продавец – человек очень умный. The reason why they were proceeding in the wrong manner, и причина, по которой он двигался не в том направлении, was because of the lack of exposure to sales. В том, что он придерживался довольно негибкого подхода к продажам. Now, if we can get greater exposure, если мы можем расширить кругозор, it's going to help us to run our organizations better. Это поможет управлять компанией более эффективно. Still understand something about management. Но вот что нужно понимать по поводу управления. That management is all about making fast decisions. Суть управления в принятии быстрых решений. Based on incomplete and often ambiguous information. На основе неполной, а часто туманной информации. So as we take a look at these mirages, поэтому, когда мы будем анализировать все эти миражи, or we take a look at any situation we're confronted with in business, или будем в будущем анализировать любую ситуацию, с которой сталкиваемся в бизнесе, just having more exposure isn't enough. Расширенного кругозора недостаточно. We need to use a truth filter. Нам нужен так называемый фильтр истины. Now my truth filter is based on four simple components. Мой фильтр истины основан на четырех простых компонентах. Here they are. Вот они. Number one. Первое. Everything works. Мысль о том, что сработать может все. Understand that all the things that we've learned, поймите, все, что мы узнали, or all the ideas we can get from consultants, все идеи, которые мы можем получить от консультантов, could potentially work. Потенциально могут сработать. However, most likely not the way they're presented. Но, вероятно, не в том виде, в котором презентуются. And not in every detail. И не во всех деталях. So even everything I'm going to share with you, поэтому даже то, что я буду говорить, will work. Сработает. But you're going to have to customize it to your situation. Но для этого вам нужно будет адаптировать это положение к своей ситуации. Number two. Второе. It depends. Мысли о том, что все зависит от ситуации. If you take any situation in business, если мы возьмем любую ситуацию в бизнесе, and I don't care what it centers on, независимо от того, в чем она состоит, whether it's planning or staffing, состоит ли проблема в планировании или в подборе персонала, leading or controlling, в лидерстве или в контроле, what you do in any given situation, то, что вы должны сделать в данной конкретной ситуации, depends on all the circumstances around the situation. Зависит от всех ее обстоятельств. So there are no clear answers. Поэтому четких ответов нет. There are some clear principles. Да, есть четкие принципы. And there are some clear standards. Есть четкие стандарты. But remember, in any situation, но помните, в любой ситуации, what you need to do, то, что вы должны сделать, depends on the situation. Зависит от ситуации. Number three. Третье. Does it make sense? Вы должны подумать, имеет ли это смысл. My attorney and very good friend Michael Malloy. Мой юрист и очень хороший друг Майкл Малой. Always asks me this question. Всегда задает мне этот вопрос. John, does that make sense? Джон, а это имеет смысл? Or he'll say, let's do what makes sense. Или он говорит, Джон, давай сделаем то, что имеет смысл. What is Mr. Malloy saying? Что он пытается сказать? Just use your brain. Просто не забывайте пользоваться мозгом. Do not minimize the value of intuition. Не надо недооценивать ваши внутренние ощущения и интуицию. And number four. И четвертое. Can we do it? Вопрос, сможем ли мы это сделать? Very often I'll have clients ask me. Очень часто клиенты задают мне вопрос. How to fix their business. Как решить данную проблему в их бизнесе? And I will give them some suggestions. И я предлагаю им несколько вариантов. But usually I will also retract a couple of those suggestions. Но часто некоторые из своих предложений я отзываю. They'll ask why. И они спрашивают почему. My response is simple. Я отвечаю просто. They're just not ready. Вы к этому пока не готовы. It's probably better in many situations to let your company stay a little bit screwed up. Во многих ситуациях иногда бывает здоровее оставить компанию в той несколько проблемной ситуации, в которой она находится сейчас. Rather than wasting your time on changes you'll never finish. Чем тратить свое время на изменения, которые никогда не удастся довести до конца. Or on changes that can wreck the company. Или на изменения, которые могут привести к краху компании. So before doing anything, поэтому перед тем, как начать что-то делать, we need to ask ourselves, мы должны задать себе вопрос, can we do this? А получится ли у нас? Now those four aspects of my truth filter are important to consider anytime you hear any new information. И эти четыре элемента моего фильтра истины нужно использовать каждый раз, когда вы слышите новую информацию. So as we go through the mirages, поэтому, когда мы будем анализировать миражи, as you're thinking about each one carefully, продумывая каждый из них очень тщательно, I want you to apply the truth filter, не забывайте применять каждому из них фильтр истины, and see which ones can work for you, для того, чтобы понять, какое из решений сработает для вас.